Двойная жизнь. Как долго я была одна. Жила, забытая судьбою. Сюжет несбыточного сна. Вдруг в жизнь мою ворвались двое. И я хожу от дома к дому, от одного хожу к другому. Сжигают сердце два пожара, я их никак не потушу. И я хожу от дома к дому, от одного хожу к другому. Я так боюсь небесной кары. Грешу и каюсь. И грешу. Всю ночь шел дождь, к утру затих. Рассвет подкрался осторожно. А то, что я люблю двоих, понять, наверное, невозможно. И я хожу от дома к дому, от одного хожу к другому. Сжигают сердце два пожара. Я их никак не потушу. И я хожу от дома к дому, от одного хожу к другому. Я так боюсь небесной кары. Грешу и каюсь, и грешу. Две радости, две страшных лжи, душа, разбитая на части. Моя судьба — двойная жизнь, двойная боль, двойное счастье.